Глеб Соколов. Жара. 21.07.2010 года. Москва. 14 часов 55 минут 30 секунд. Жара в Москве и области в ближайшие дни не спадет. В регион может вернуться смог. Как сообщает Гидрометцентр России, ночью и утром местами туман. Видимость 300-500 метров. Мгла, густая дымка. Температура в Москве плюс 35-37 градусов. По области до 40 градусов. За Москворецким мостом начинается набережная, которую можно считать главной в столице. Она называется Кремлевской, и вид ее чаще других тиражируется на открытках. Иногда набережная появляется на экранах. Как правило, при этом рассказывают о событиях в Кремле, центре политики великого государства, по сути, лишь старинной крепости XVI века, у которой есть стены, башни, ворота и засыпанный ров. Ближе к мосту стоит Беклемишевская, затем две безымянных – Тайницкая, Благовещенская, Водовзводная. Антон Рубцов, недавний выпускник МВТУ имени Баумана, специалист по электронным технологиям, сотрудник московской IT-компании, поправил на лице смоченную водой медицинскую маску и поднял глаза к небу. Дым от бушевавших в Подмосковье пожарищ закрывал солнце. Сизая дымка висела над центром Москвы. Казалось, еще немного, и в ней скроются острые шпили на кремлевских башнях. На набережной выстроились длинные ряды машин. Начало седьмого, самое время для пробок. Народ катил из офисов по домам. К почти 40-градусной жаре и дыму от пожарищ добавлялись выхлопы от тысяч работавших двигателей. Четверть часа назад Антон закончил свой рабочий день. Он провел его не в офисе родной компании, а у заказчика. На территории Кремля, в помещении одного из музеев. Их контора, как именовали между собой Рубцов и его приятели компанию работодателя, заключила договор на выполнение работ по оцифровке одной из коллекций. Необходимо создать имиджи экспонатов и сохранить их на долговечных электронных носителях. Сегодняшний день третий, который Антон провел в московском Кремле. Припомнилось утро. Из-за него Рубцов торчал теперь между двумя безымянными башнями, поглядывая на следующую, Тайницкую, задаваясь вопросом, с чего такое название? Какую тайну скрывает краснокирпичное сооружение, похожее на вытянутый вверх старомосковский терем? Маленький сгусток белковой материи, бежавший по толстой, шевеливший мелкими ворсинками трубки, неожиданно ускорился и за короткое расстояние успел разогнаться так, что когда он воткнулся в сероватое, чуть припухшее пещеристое тельце, оно вздрогнуло и выпустило в окружающее пространство облако черного дисперсного вещества. Точно бы в аэродинамической трубе задул ветер. Черные капельки, как живые, рванулись по узкому каналу вниз. Их было много. Какой бы объект ни встречался на пути, в каждой они вонзались, проникали глубоко внутрь. После этого встреченные черными капельками объекты начинали часто и мелко дрожать. Их корчила судорога, заканчивавшаяся коротким мощным рывком, словно попыткой оторваться от навсегда заданного места, на котором они были укоренены, после чего объекты обмякали и сдувались. «А я... мне... «Помогите!» Пассажир троллейбуса, подъехавшего к остановке рядом с центральным телеграфом, нелепо выгнулся, отпустил портфель. Тот с глухим стуком упал на пол, попытался, освободившись рукой, зацепиться за поручень, но она ухватила лишь воздух. «Помогите! Человеку плохо!» Истерически взвизгнула какая-то девушка в дурацкой синенькой бейсболке. Она стояла относительно далеко, но зрелище смерти произвело на нее тяжкое впечатление. Было уже поздно. Гражданин, запрокинув руки, падал в проход. Только что в троллейбусе было тесно, но когда он принялся хрипеть, стоявшие вокруг люди инстинктивно посторонились, почтительно освобождая место новой, незваной пассажирке. Последнее, что успел подумать умиравший гражданин: если бы не лишняя чашка кофе, если бы не пробежка до подъехавшего к остановке троллейбуса, ведь предупреждали врачи. Водитель, поджарый, мускулистый дядька в старенькой клетчатой кепке, сидя за большим круглым рулем в своей кабине, не оборачивался и ничего не знал. Он ждал, когда в салон набьются все желающие. Глаза равнодушно смотрели вперед на то, что видел тысячи раз. Башни Кремля, краснокирпичные стены с причудливыми зубцами. Внутри умершего, в потайных трубках и камерках его тела постепенно воцарялась тишина. Черное дисперсное вещество уже рассосалось по тканям. Белые тельца оседали на дно сосудов. Серые, еще недавно пульсировавшие в такт бившемуся сердцу горки, опадали и скукоживались. Троллейбус все не отправлялся. Он замер, словно давая невидимому счетчику время, необходимое, чтобы отсчитать очередную жертву. Ежедневно, из-за того, что над городом висит смог и слишком жарко, в Москве умирает 3500 человек. Если количество смертей поделить на число столичных построек, окажется, в день на 3 здания приходится одна смерть. Ноябрь 1982 года. В Кремле, на территории средневековой крепости, расположено около 2 десятков построек. Согласно предсказанию, в ноябрьский день 1982 года должно случиться 2 смерти. Ровно 2. Математика – строгая штука, она никогда не дает погрешности. Генеральный секретарь Коммунистической партии, член Политбюро, председатель Президиума Верховного Совета Брежнев стоял возле окна и улыбался. Никому не обращенная улыбка, он был в кабинете один, исполнила лукавство. В последние дни руководитель Советского Союза чувствовал себя значительно лучше. Брежнев затянулся сигаретой, не спеша выпустил дым из легких. Советский народ – простодушный ребенок. Его руководитель теперь немного старше Иосифа Сталина. Тому, когда умер, было 74. Леониду Ильичу – полных 75. Разница всего год. Никто же не считал Сталина слишком старым, чтобы руководить государством. Тысячи граждан охотно заплатили бы жизнью, чтобы вождь правил еще хотя бы лет 5-10. Брежнев припомнил охоту, в которой участвовал в прошедшие выходные. Состоялась рядом с его резиденцией в Заречье. Сам он за зверьем не гонялся, из ружья не палил. Медики рекомендовали воздерживаться от физических перегрузок. С азартом болел за охотников. Вот это было здорово! Леонид Ильич еще раз крякнул и счастливо зажмурился. Все думают, дряхл, цепляется за власть. Да знали бы, у меня всегда было бычье здоровье, и власть мне не нужна. Сколько лет пытаюсь уйти от нее, снять с себя госношу. Но я, видишь ли, всем нужен. Легкие Брежнева опять потянули сигаретный дым. Вдруг какая-то плохо осознанная тревога пробежала по лицу. Показалось, что сигарета погасла. «Плохая примета!» — вздрогнул он. С беспокойством уставился на тлевший кончик. Ровный столбик пепла. «Нет, все в порядке. Горит». День выдался пасмурный, неуютный. По серому московскому небу тащились облака. Рваные края чуть-чуть задевали шпили кремлевских башен, маковки древних соборов. Союз Советских Социалистических Республик проживал финальное десятилетие. Пройдет не так много времени. Над зеленым куполом бывшего Сената, построенного в 18 веке архитектором Казаковым, исчезнет красный флаг. Но пока кроваво-красное полотнище реет, пронизываемое холодным ветром, горе и смерть тому, кто покусится снять его. В здании находится Президиум Верховного Совета, Совет Министров СССР. Купол и флаг отлично видно с Красной площади. Торчат из-за зубчатой кремлевской стены между Сенатской и Спасской башнями. Символы советской государственности, хорошо известные каждому советскому телезрителю. Тьфу ты, черт! Вот же мнительность! С огорчением подумал Леонид Ильич. Тут же, взяв себя в руки, опять лукаво усмехнулся. Разве советский руководитель может позволить себе быть мнительным? Подумал Брежнев и глянул за окно на оцаревшие кремлевские постройки. Он сделал несколько шагов по кабинету. Непонятная тревога медленно, но неумолимо вползала в душу. Противясь ей, генеральный секретарь начал анализировать. А ведь мне здесь всегда было неуютно. Лучше было в Молдавии. Там виноград, солнце, вино. Или в Казахстане. Жаркая Алма-Ата. Недаром цари из Москвы съехали. Он мысленно представил залитые солнцем улицы среднеазиатского города. А здесь что же произошло перед ноябрьскими? И ведь не расскажешь никому. Даже Вите не расскажешь. Витя, Виктория Петровна, жена Брежнева. Стряхнул пепел, затушил сигарету в пепельнице. Брякнул на стол портсигар, достал следующую. Изумительной красоты перстень на правой руке сверкнул, отразив проникший через окно луч солнца, проглянувшего через облака. Драгоценность подарил в 76-м к юбилею сын Юрий, но слухи крепко привязали к перстню Алиева. Так и высматривают теперь, каков он дар азербайджанского царедворца. Мол, дряхлый, властолюбивый любитель побрякушек Леня принял подарок. Брежнев прикурил от зажигалки. Затянулся, выпустил дым. Все-таки советские люди несправедливы к нему. Глянул бы на иного гражданина помоложе. Что бы с ним было? Рухни на него, как недавно в Узбекистане, на Леонида Ильича целый помост с десятками людей. Якобы дряхлый Брежнев, с трудом извлеченный охраной из-под обломков, продолжил зачитывать речь, а затем вручил республике орден. Только страницы доклада переворачивал левой рукой, потому что правая ключица сломана. «Все, сейчас поеду домой, к Вите», — вдруг подумал Леонид Ильич, шагнул к выходу из кабинета. «Там природа, безопасность!» Паника, беспощадная, стремительная и почти необъяснимая, овладевала им. Руки его затряслись. В ногах появилась слабость, которой еще несколько мгновений назад не было в помине. Генсек безвольно выронил горящую сигарету. Она упала на пол. Тут же Брежнев наступил на нее каблуком. Вспомнил, что оставил на столе портсигар, повернулся, шагнул за ним. Услышал за спиной шорох. Успел подумать. Ведь члены Политбюро сами рекомендовали сократить рабочий день. Так и не взяв со стола портсигар, он резко обернулся. То, что Брежнев увидел, заставило его вздрогнуть. Сероватое, чуть припухлое, пещеристое тельце содрогнулось так, что еще немного оторвется от стенки полого ствола, на котором существует. Сгусток белковой материи пробил его едва ли не насквозь. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем пещеристое тельце принялось стремительно набухать, изменяя при этом свой цвет с серого на красноватый. Через несколько секунд его рост остановился. Потом оно вдруг принялось скукоживаться столь же быстро, как и распухло до этого. Сидоркин, немолодой человек, числившийся в штате кремлевской администрации на должности советника, лежал на хирургическом столе под мощной бестеневой лампой. Бригада хирургов, экипированных по лучшим западным стандартам, проводила рядовую операцию. Никаких сложностей, приступая к ней, врачи заподозрить не могли. Но когда Сидоркину вскрыли брюшную полость, оказалось, первоначальный диагноз, с которым он поступил для операции в кремлевскую больницу, неверен. Иван Никитич почувствовал себя плохо, находясь не в Москве, а на отдыхе, на одном из прекрасных греческих островов, где на берегу солнечной лагуны одноэтажные домики фешенебельного туристического отеля. Он долго не хотел прерывать отпуск, однако в конце концов был отправлен на маленьком круизном судне на материк, где в больнице местными врачами было сделано срочное обследование. Оно показало, необходима операция. Делать ее в Греции Иван Никитич отказался. Полагал, что врачи элитного медицинского учреждения, к которому прикреплен, справятся с ней лучше. На переезд в Москву было потеряно еще время. Хирург, осматривавший Сидоркина в приемном покое, где почему-то не работал кондиционер, и температура зашкаливала за 35, принял решение оперировать немедленно. Помимо собственного опыта, российский врач располагал заключением греческих коллег. Оно и сбило всех с толку. «Черт!» — выругался хирург. «Гляньте сюда!» Помощник склонил голову. Внимательно рассматривал то, что было теперь под руками хирурга. Если бы лицо молодого мужчины не скрывала специальная маска, он бы, наверное, не удержался и присвистнул. «Опа!» — проговорил он. «Идиоты!» — обругал греческих коллег-хирург. Внутри Сидоркина, чье сознание было отключено наркозом, происходила трагическая борьба. Сероватое тельце, которое уже скукожилось и стало даже меньше, чем в начале, неожиданно было атаковано несколькими белковыми сгустками. Опять же, реакция. Тельце напряглось, пытаясь переварить непрошенных гостей. Но вот на огромной скорости в него врезается очередной сгусток. Тельце вздрогнуло, выбросило в полый канал множество капелек черного дисперсного вещества. Иван Никитич не шевелился. Его отключенное сознание равнодушно к происходившему. Капельки Неторопливо потекли дальше. Процесс их всасывания стенками канала был медленным, неотвратимым. Финал можно было предсказать. «21 июля 2010 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Москве. Плюс 38,2 градуса Цельсия. Выше климатической нормы на 12,4 градуса Цельсия. Горячий антициклон, теснимый атмосферным фронтом с запада и из центра Европейской России, отошел на юго-восток. В центре и на западе жара немного спала, чего не скажешь, о востоке и юге ЕТР. Там среднесуточная температура превысила норму на 9-11 градусов, и вчера вновь было отмечено большое количество температурных рекордов. Сегодня Антону предстояло оказаться в крепости через проездные ворота Боровицкой башни. Станция метро, площадь, Манежная улица – места, знакомые всем, если даже побывал в столице один и единственный раз. Правда, теперь они были сильно затянуты дымом от пожарищ. Оставалось совсем немного. Вот-вот по неширокому тротуару между чугунной оградкой и фонарным столбами Антон прошагает прямо к полукруглой арке. Он поправил маску. Взгляд приковала непонятная сцена. Новенький Volvo S80 резко затормозил. Для катившей следом автомашины багажник шведки чудом не стал ловушкой. Слава богу, в уличном заторе скорость невелика. Раздраженный сигнал резко оборвался. Задние дверцы Volvo распахнулись силой, будто их отбросил в сторону мощный взрыв. Антон замедлил шаг, почти остановился. Все сделал невольно. Продолжение не заставило ждать. Из дверей в разные стороны, обстоятельство шокировало больше всего, прямо по проезжей части, мимо машин, те экстренно оседали на передние рессоры, кинулись мужчина и женщина. Господин показался Антону немолоденьким. На самом деле, вряд ли больше 30. Она возраст определить затруднялся. Могло и 22, и 30. Скорее всего, выглядит старше своих лет. Шатенка, длинные волосы, необыкновенно красиво. Тонкий прямой нос, пухлые губы, ярко накрашены. Одета в строгую юбку и белую блузку. На руках Рубцов сумел разглядеть, и это дорогие украшения. Пробегая мимо Антона, красавица уронила шелковый носовой платок с изображением дракона. Мужчина был в строгом костюме. В машине, разумеется, должен стоять хороший кондиционер, потому что при почти 40-градусной жаре ходить в таком костюме по улице можно не больше получаса. Затем случится тепловой удар. Рубашка мужчины сверкала белизной, бросался в глаза яркий галстук. Он кинулся бежать с такой скоростью, что через несколько мгновений Рубцов потерял его из виду. Красавице мужик даже не обернулся. Да и она бежала, словно в затылок дышал маньяк с улицы Вязов. Вольво, хоть и резко тормозил, остановился лишь на мгновение. Вновь поехал. Впереди свободное пространство. Колеса бешено закрутились, двери сами собой захлопнулись, шедшие следом авто тронулись с места значительно спокойнее. И не напрасно. Volvo опять резко затормозил, распахнулась водительская дверь. Выскочивший человек явно был шофером. Простецкая физиономия, мешковатые брюки, мятая рубашка, галстучек, расцветки, вышедшие из моды 5 лет назад. Типичный наемный трудяга. «Не хозяин авто», — заключил Антон. «Для хозяина простоват, хотя прыжками, лавируя между движущихся машин, водитель ринулся к тротуару. В воздухе повисло напряжение. Пешеходов поблизости не было. В это утро город опустел из-за смога. Но люди, с небольшой скоростью проезжавшие мимо на автомобилях, пугались догадок. Неужели рванет? Иначе зачем выскакивать и кидаться на утек? Несколько секунд, еще секунда, время замедлило ход. Взрыва не было. Ни дыма, ни клубов огня, ничего. Водитель, добравшийся до тротуара, проскочивший по нему с полдесятка метров, неожиданно остановился, развернулся. Теперь уже не такими странными прыжками, но опять наперерез двигавшимся машинам поспешил обратно к брошенному «Вольво». Влез внутрь, хлопнул дверцей, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Через несколько минут автомашина со странными пассажирами исчезла из виду. Нигде не было видно избежавшего господина. Скрылся за углом здания. Лишь красавица маячила чуть подаль. Уже перешла с бега на шаг, вот-вот могла исчезнуть за деревьями Александровского сада. Антон решился в доли секунды. Он очутился возле оброненного платка, поднял его с земли и кинулся за незнакомкой. На бегу сорвал с лица маску. Для подобных спортивных упражнений она не была предназначена. Тут же почувствовал, как чудовищный коктейль из угарного газа и растворенных в воздухе канцерогенных смол ворвался в легкие, забил ноздри. Возле станции метро «Южная» царило обычное для 6 вечера оживление. Люди, которые даже в условиях экологической катастрофы и чудовищной жары вынуждены были ходить на работу, возвращались домой. Из подземных переходов, служивших одновременно выходами из метро, вываливался народ. Кто шел медленно, держа в руках увесистые пакеты, кто-то, наоборот, торопился поскорее преодолеть открытое пространство и добраться до квартиры. Хотя было ясно, что в лучшем случае этих людей ждет закупоренная со всех сторон ячейка в многоэтажном доме, где нет кондиционера, а дешевенький вентилятор гоняет по углам раскалившийся, спертый воздух. Но, по крайней мере, в квартире не так велика концентрация угарного газа. Большинство людей было без масок. Из одного из выходов прямо к двери кафе выбрался в дрезину пьяный мужик. Еще поднимаясь по лестнице, он хватался двумя руками за перила, с трудом преодолевал ступеньки. В дверях перехода, качаясь и норовя упасть, простоял не меньше минуты. Парень и две девушки, которые, вопреки рекомендациям, которые давали через СМИ медики, курили неподалеку от входа, в этом-то аду, где ближайшие дома скрывала сизая ядовитая дымка, обратили на него внимание, перестали болтать. Под их взглядами дядька отцепился от двери, шатаясь, преодолел несколько шагов, теряя равновесие и оттого очень резво взлетел вверх по маленькой лесенке, рухнул на асфальт. Пытаясь встать, он продвинулся на метр и окончательно сдался. Словно солдат под обстрелом прополз еще метр. Что-то промычал и затих. Из кафе, в котором работал кондиционер, и потому было довольно много народа, попытался выйти посетительница. Но дверь едва открывалась. Лежавший мужик перегородил вход. Та, что в кафе, повернулась и с мольбой посмотрела на работника общепита. В то же самое время из этого же подземного перехода на другую сторону неширокой улицы, шатаясь и горланя песню, выбрался еще один мужик. В раскаленном, задымленном городе его голос воспринимался как одно из проявлений погибающего от жары и растворенных в атмосфере ядов человеческого разума. Вдруг этот мужик зацепился ботинком за последнюю ступеньку, рыбкой пролетел вперед, рухнул на асфальт, расшиб в кровь лицо. С трудом перевернувшись на спину, раскинул руки. Секунд 10 лежал неподвижно. Потом начал громко ругаться. Взбрыкивая ногой, пьяный пытался достать проходивших мимо людей. Они в этот день больше походили на тени, которые перемещаются по раскаленной преисподней. Девушки отскакивали в стороны. Мужики огибали опасный объект более степенно, словно не замечая его. Связываться с пьяным идиотом никто не хотел. Через несколько минут об обоих пьяных стало известно милиционеру, находившемуся в переходе у выхода из метро. Несколько мгновений он раздумывал, как ему поступить, а потом получил информацию, что на другой стороне площади у одного из выходов валяются двое пьяных, а у другого – трое. Новая информация ввергла милиционера в большие раздумья. А затем ему стало известно, что к первому пьяному мужику, которого еле отволокли от дверей кафе, присоединилось еще двое, и оба рухнули ровно напротив двери. Так что теперь никто не мог ни войти в заведение, ни выйти из него. Сержант озадачился. Не знал, куда бежать. В разных частях площади одновременно валялось 9 пьяных мужиков. Это походило на анекдот. Но милиционеру было почему-то не до смеха. Он связался со старшим. Чутье, которое никогда не обманывало его, подсказывало сержанту. Этим вечером отдыхать не придется. У него мурашки побежали по коже. 10 секунд быстрым шагом, и он может столкнуться с чем-то, что разрушит его жизнь. Антон бежал тяжело, задыхаясь, при том, что на нем были легкие кеды. Услышав топот, красавица резко обернулась. К этому моменту уже остановилась, вынула из кармана пальто сигарету, зажигалку, Ронсон, собиралась закурить. «Ваш платок!» — крикнул он прежде, чем она успела испугаться. Если вообще была способна испугаться в подобной ситуации. Вдруг улыбнулась. Рубцов не мог решить, была ли эта улыбка искусственной. Ему хотелось верить, его жест вызвал искренние эмоции. Она была чертовски хороша. Так, кажется, говорили в прошлом. Почему-то он об этом подумал. О прошлом. Она хотела взять платок, но руки заняты сигаретой и зажигалкой. «Сейчас, секундочку, подождите секундочку», — попросила незнакомка. «О, хоть целый час!» Радостно воскликнул Антон и тут же поднял вверх маску, находившуюся только что у него под подбородком. «Я даже могу вернуть вам платок вечером в 7 часов возле обелиска в Александровском саду», вдруг сказал Рубцов, интуитивно догадываясь. Нахальство будет воспринято нормально, но на встречу почти не надеялся. Сегодняшний день явно не годился для свиданий. Тем более в самом центре города, где к дыму и невыносимой жаре прибавлялись тысячи газующих в пробках автомобилей. В этом аду не назначает встречи. «Платок можно вернуть и сейчас», — спокойно сказала она, убирая зажигалку в карман. «Зачем же ждать 7? И даже не 7, а 7:15. «Опа!» — возликовал про себя молодой человек. «Получилось!» И в эту минуту он не хотел думать о том, что еще совсем недавно размышлял, удастся ли ему дожить до вечера, или его хватит тепловой удар раньше, чем он доберется до квартиры. И не в Александровском саду, а возле 21-й башни Кремля. 21-й? Промямлил Рубцов, приходя в некоторое замешательство. «Ну, вы-то должны знать, какая это!» С улыбкой произнесла она и глубоко затянулась дымом. «Слушай, давай на «ты». Мы же ровесники. Не удивляйся. Я видела тебя в Кремле». «Точно». К чему относилось это слово, он и сам не мог сказать. «Но я тебя не обратил внимания». Красавица рассмеялась. «Вот как. Значит, мне надо было потерять платок, чтобы ты меня заметил. Да вообще-то вы там не только платки теряли. Этот твой спутник припустил из машины. И ты, а потом шофер. Давай не будем об этом. Серьезным тоном оборвала она. «Но ты мне расскажешь, что это было?» Зачем-то начал настаивать Антон. Она поморщилась. «Возможно. Давай постоим еще немного. Ты ведь не спешишь?» «Нет». На самом деле он опаздывал. Она замолчала, пристально вглядываясь в затянутую смогом площадь за его спиной. Молодой человек не говорил ни слова. «Ну все, я пойду», — вдруг произнесла она. «Не провожай меня. Чао!» Девушка развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Он хотел догнать ее, но решил, что это глупо. К тому же стоило поспешить к заказчику. Если работники Кремлевского музея пожалуются шефу в контору на опоздание, ему не сдобровать. Не помогут ни жалобы на смог, ни то, что весь центр столицы напоминает одну огромную пыточную комнату, в которой вместо потолка дымное небо. Черт его знает, где эта 21-я башня. В раздражении размышлял Антон. До назначенной встречи оставался почти час, но он был уверен, и к четверти восьмого не будет знать, в каком месте ожидать красавицу. Ведь как ни крути, башен в московском Кремле только 20. Маска, которую он намочил, выходя с работы, уже высохла. Глаза заливал пот. Немного покалывало сердце. «Мы даже не познакомились», — все больше злясь на себя, думал он. «Посмеялась надо мной, как над дурачком. Но откуда же мне было знать, что башен ровно два десятка?» Но от кремлевской стены Рубцов, тем не менее, не удалялся. Как бы там ни было, знал наперед. И в половину восьмого, и в четверть девятого будет болтаться вокруг Кремля, надеясь на встречу с незнакомкой. От выхлопных газов, которые распространяли стоявшие в пробке автомобили, в затылке началась пульсирующая боль. Молодой мужчина по фамилии Рудалев окинул взглядом просторный зал, в котором находилось еще несколько сотрудников спецслужб. Совершенно очевидно, что все трое – Брежнев, Андропов и Черненко – умерли не так, как это было представлено советским гражданам в средствах массовой информации. Все полагали, престарелые лидеры один за другим перекидывают ноги. Политбюро действительно было очень старым, и объяснение выглядело разумным и единственно подходящим. Его пожилой собеседник и руководитель Гараничев заметил. «Что, впечатлен?» В голосе зазвучало самодовольство. Он явно испытывал наслаждение. Сам здесь не в первый раз, уже привык к роскоши. Гараничев взял со стола фужер с коньяком «Курвазье Империал» и сделал большой глоток. «Еще бы!» — откликнулся Рудалев. «Такого не видел. Впрочем, нет, конечно, все это...» Он обвел руками густой сад, состоявший из редких тропических деревьев. «Похоже на то, что встречаешь на курортах в жарких странах. Но здесь, впрочем, мы теперь тоже жаркая страна и очень дымная. Но здесь-то этого не чувствуется. Да, такое количество пальм, редких растений. Если бы увидел на цветной фотографии, честное слово, подумал, это участок буйных африканских джунглей. Нет никакого различия». Вдруг он замер. В голову пришла неожиданная мысль. Тропический лес – не только сосредоточие экзотических растений, рай для ботаника, но и место, где человека поджидают опасности. В зимнем саду Кремля произрастало около 2000 тропических растений, более 100 видов. Системы кондиционирования поддерживали температуру и влажность воздуха на требуемом уровне. В некоторых углах растения произрастали так плотно, что ветви и широкие листья образовывали густую тень, почти полумрак. «Здесь особая роскошь», — заметил Гараничев. «В Москве появилось немало дорогих, обставленных за миллионы долларов помещений. Но до сих пор это остается непревзойденным. Здесь есть ощущение могущества, каким не может обладать один человек. Только великая страна, каждая мелочь задумывалась и исполнялась на государственном уровне. Обрати внимание на кресло, на котором сидишь. Мебель уникальна, сделана по заказу с особой тщательностью. Люди, трудившиеся над изделиями, знали, работают на Кремль. Такого старания, какое было у них в те времена, не купишь за миллионы баксов». Рудалев взглянул на расставленные по залу столики и кресла вокруг них. «Уверяю тебя, этот набор склеенных деревяшек, особенно ценных пород, эквивалентен по стоимости новенькому Мерседесу люксовой модификации. Между прочим, в твоем кресле недавно сидел премьер-министр Италии. Переговоры с ним проходили здесь. Наш президент знал, гость – страстный садовод, обожает всякую экзотическую флору». «Теперь я знаю, что чувствовали цари», – воскликнул Рудалев. В зимний сад, расположенный на втором этаже, Рудалев попал из западной части Владимирского зала Большого Кремлевского дворца. Там был специальный переход. Сам Владимирский зал произвел неизгладимое впечатление. В нем по традиции подписывали международные соглашения СССР, потом Российской Федерации. Владимирский зал соединял дворец 19 века со средневековыми постройками. «Цари к зимнему саду не имели отношения», — возразил Гараничев. «Посмотри, разве интерьеры можно отнести к позапрошлому веку? Конечно, при царях в Кремле тоже пытались создавать и не безуспешно сады, но этот возник при Никите Сергеевиче. Хрущеве?» Рудалев вновь осмотрел раскидистые пальмы, изящные леандры, стройные кипарисы и тонкие папоротники. «Да, говорят, ниша в стене, где бьет фонтан, создана по его личному указанию». Рудалев взглянул в сторонку, куда показал собеседник. В основании ниши был бассейн с золотыми рыбками. Полукруглая выемка украшена цветной и золотистой мозаикой. В центре маленького искусственного водоема – остров. Он не удержался, встал, в несколько шагов преодолел расстояние, отделявшее его от рукотворного чуда. Гараничев не спеша поднялся со своего кресла, пошел следом. Крупные глыбы разноцветного хрусталя уложены в горку. Ровный свет исходил снизу, искрясь в бьющей вверх струе воды. Тот факт, что сад создан при Хрущеве, не случайен. Как помнишь, Никита Сергеевич обещал, к 80-му году в СССР будет коммунизм. У меня до сих пор хранится изданный тогда школьный учебник «Племянницы». В нем черным по белому написано: к этому времени будут бесплатными квартиры, городской транспорт, обеды на работе и в учебных заведениях. У зимнего сада особое название. Держали в тайне, чтобы не провоцировать ненужных кривотолков. Сад коммунизма. Предполагалось, такими будут жилища советских людей. Роскошь, Тропические растения, стены из стекла, хрустальные острова, фонтаны. Все посреди суровой российской стужи. Чешуя рыбок переливалась, добавляя красок к экзотической цветовой гамме. Здесь должна играть особая психоделическая музыка, расслабляющая человека, подымающая над суетой, добавил Гараничев. Музыку тоже как-то незаметно упразднили. Здесь и без нее роскошно. Небось, материалы для этого чуда света выписывали за нефтедоллары откуда-нибудь из Италии. Ничего подобного. Все наше, с гордостью ответил собеседник. Мрамор на стенах уральский и баландинский, пол из джархеческого конгломерата, Армения. Стекла. Одна из стен сада полностью прозрачная. Изготовлены в том же НИИ, который сделал особый прочный колпак над телом Ленина в мавзолее. Мы должны разобраться во всем трезво. Ты слишком увлечен сенсационной версией. Молод. Молодые падки до таких вариантов. Значит, сад коммунизма, перевел разговор на другую тему Рудалев. Самый роскошный, самый странный сад, который существует в мире. Точно. Сад для тех времен, когда даже ювелирные украшения из золота и бриллиантов станут бесплатными. Звук мобильника Антон не слышал. То, что кто-то пытается до него дозвониться, понял лишь благодаря отчаянным вибрациям. В них содрогалась его новенькая модная трубка фирмы Nokia. «Какой, однако, у нее мощный виброзвонок», — подумал Рубцов и вынул телефон из кармана. «Алло!» Несколько мгновений в ответ не доносилось ни звука. Взгляд молодого человека направлен вдоль кремлевской стены. Кирпичная кладка выглядела аккуратно и не производила впечатления древности. «Ты у Южной?» – неожиданно спросила трубка. Это был голос матери. «Нет, я еще на работе», – соврал Антон. В конце концов, находясь он по другую сторону красно-кирпичной кладки, можно было бы считать, что он по-прежнему на трудовом посту в Кремле. «Слава Богу!» – произнесла она. «Как здорово, что ты еще не доехал!» Дом, в котором Рубцов жил с родителями, находился в 10 минутах ходьбы от станции метро «Южная». «Что случилось?» Антон и не пытался скрыть тревогу, которая охватила внезапно. «Здесь!» – начала мама, но в следующую секунду связь неожиданно оборвалась. В трубке зазвучали короткие гудки. «Что за черт?» – в сердцах выругался Антон. Он нажал кнопку на клавиатуре. Номер матери принялся набираться автоматически. Прошло некоторое время, и голос оператора, записанный на электронный носитель, сообщил ему стандартную фразу. «Абонент выключен или находится вне зоны?» Антон набирал маму вновь и вновь, но тщетно, связь не устанавливалась. «Что, черт возьми, там происходит?» проносилось у него в голове. Рассуждать логически было трудно, но, как ни был взволнован, он пытался это делать. «Раз она спрашивала, успел ли я добраться до Южной, значит, возле метро что-то произошло. Но сама она не возле станции, дома. Получается, узнала о происшествии по телевизору. Что же должно было произойти, чтобы об этом сообщили в новостях?»